«Мой прямой долг доложить вам о событиях, свидетелем которых я встал в Вейре», — ответил Эльгион, почтительно следуя за Яносом. «Теперь он знает, как вести себя с правителем морского. Больше не придется прибегать ни к уловкам, ни к обману».